После праздника святого Григория настали чудесные дни, настоящая весна. Подтаявший снег блестел точно серебро, на обращенных к солнцу склонах уже просвечивали бурые пятна земли, и горы окутывали синяя дымка. В один из таких дней Геут чинил во дворе поломанные сани. Рядом, прислонясь к стене дровяного сарая, стоял Нокве и наблюдал за работой брата. В это время из поварни вышла Кристин, неся в обеих руках большое корыто со свежеиспеченным пшеничным хлебом. Геут взглянул на мать, потом бросил в телегу топорик и ступицу и, догнав Кристин, взял корыто у нее из рук, он сам отнес его в клеть. Кристин остановилась и залилась румянцем. Когда Гаута вернулся, она подошла к сыновьям. — Хорошо, кабы вы улучили время и наведались в Хайок. Да передали бы отцу, что пора ему воротиться и заменить меня по хозяйству. Мне уже трудно управляться самой. А к началу сева я слягу. Юноши внимательно выслушали мать. Они тоже вспыхнули, но мать почувствовала, что они рады радешеньки. Однако Нокве ответил как можно равнодушнее. «Мы могли бы поехать хоть сегодня, под вечер. Что ты на это скажешь, брат?» На другой день в обеденный час Кристин услышала за окном топот лошадиных копыт. Она вышла во двор. Это вернулись Нокве и Геуте. Они были одни. Юноши стояли подле своих коней, потупив глаза и не говоря ни слова. «Что сказал ваш отец?» — спросила мать. Геута, опираясь на копье, по-прежнему не поднимал глаз. Нокве ответил. «Отец просил передать тебе, что целую зиму, день и ночь ждал тебя в Хеуге, и что ты и теперь будешь такой же желанной гостьей в его доме, как и в прошлый раз». Щеки Кристин то вспыхивали, то бледнели. «Стало быть, вы не сказали отцу, что я, что мне вскоре снова рожать?» Геуте ответил, по-прежнему глядя в землю. «Как видно, отец думает, что это не может помешать тебе переехать в Хайук». Кристин отозвалась не сразу. «Что он сказал?» — спросила она отрывисто и глухо. Нокве уже открыл рот для ответа, но Геуте, приподняв руку, бросил на брата быстрый, умоляющий взгляд. Однако старший все-таки сказал: «Отец просил нас передать тебе. Когда ты зачала младенца, ты знала, как велико богатство его отца. С той поры он не стал богаче, но зато не стал и беднее». Кристин повернулась спиной к сыновьям и медленно побрела к дому. Тяжело и устало опустилась она на скамью у окна, уже оттаившего на весеннем солнце от инея и льда. Вот как! Ну что ж, он прав. Она сама вымолила у него позволение спать в его объятиях. Она сама. И все-таки дурно с его стороны напоминать ей об этом теперь. Очень дурно со стороны Эрленда, что он послал ей этот ответ через их сыновей. Оттепель оказалась устойчивой. Целую неделю дул южный ветер и дожди. Река вздулась, потекла широко и бурливо. По лесистым склонам шумом сбегали ручьи, в горах грохотали снежные обвалы, потом снова выглянуло солнце. В голубоватых вечерних сумерках Кристин вышел на задний двор. В кустарнике со стороны распаханных полей на все голоса пели птицы. Геуты и близнецы отправились на сетер ловить тетеревов. Теперь по утрам в усадьбу со всех лесистых склонов доносился нестройный гомон такующих птиц. Кристин скрестила руки под грудью. Теперь ей уже недолго ждать. Надо быть терпеливой до конца. Ему ведь тоже, верно, бывало нелегко сносить ее раздражительность и упрямство. Вечные страхи из-за сыновей, докучливость, как он сказал ей однажды. И все-таки теперь Эрлинд поступает жестоко. Но ничего, скоро ему придется возвратиться к ней, он ведь и сам это понимает. Солнце чередило с проливными дождями. Однажды в полдень сыновья окликнули ее со двора. Все семеро, окруженные домочадцами, собрались перед домом. Над долиной в небе одна над другой повисли три радуги. Нижняя одним концом упиралась в наддворные строения форма. Она вырисовывалась совершенно отчетливо и сверкала лучезарными красками. Две верхние были бледнее и таяли в поднебесье. Они еще любовались этим диковинным и прекрасным зрелищем, как вдруг небо нахмурилось и заволокло тучами. С юга налетел снежный вихрь и повалил такой снег, что в мгновение ока все кругом сделалось белым-бело. Вечером Кристин села рядом с Мюнаном и стала рассказывать ему сказку о короле Белоснеге, о его прелестной дочери Снежинке и о короле Харалде Люва, который вырос в пещере горного короля на севере в Довре. Она с горечью и раскаянием подумала, что уже давным-давно ничего не рассказывала своим сыновьям. И стало жаль Лавренса и Мюнана, которых она так мало баловала сказками, а теперь они скоро возмужают. Зато прежде в Хьюсабю, когда старшие были крошками, она вечерами рассказывала им сказки, часто-часто. Кристин заметила, что старшие сыновья прислушиваются к ее рассказу. Она вспыхнула и умолкла. Мюнан стал просить, чтобы она рассказала еще что-нибудь. Нокви поднялся с места и пересел поближе. «Помните, матушка, сказку про Турстейна, Уксафут и троллей в Хейландском лесу? Расскажите ее». Она начала. Ее обступили воспоминания. Это было в березовой роще у реки, где отец и его косцы, мужчины и женщины, расположились отдохнуть и подкрепиться. Отец лежал на животе, а Кристин сидела верхом на Лавренсе и пришпоривала его своими голыми пятками. День был жаркий, и ей разрешили ходить босиком, как ходят взрослые женщины. Отец вспоминал родословную хейландских троллей. Ернскёлд был женат на Сьёлдвор, а их дочерей, которых убил Турстейн Уксфут, звали Скьялдис и Скьялдерт. Скьялдерт вышла замуж за Скьялдетиля и родила сыновей Скьялдбьорна, Скьялдхедина и Вальскьялда, который взял за себя Скьялдкесу и прижил с ней Скьялдульва и Скьялдорма. Скьялдульв женился на Скьялдкатле и прижил с нею Скьялда и Скьялдкетеля. «Нет, это имя ты уже называл!» — крикнул смеясь Колбейн. Лавранс похвалялся перечислить, не повторяясь, две дюжины имен троллей, а меж тем не набрал и дюжины. Лавранс тоже рассмеялся. «Ишь ты какой! Тролли ведь тоже дают детям имена в честь своих далеких предков!» Но косцы не сдавались и потребовали, чтобы Лавранс в виде пени напоил их медом. «Ну, так и быть, вы его получите вечером, когда мы воротимся домой». Однако работники захотели получить его немедленно, и в конце концов Турдис была послана за медом. Все поднялись с земли, и громадный рог пошел в круговую. А потом, взяв косы и грабли, отец с работниками снова отправились на луг. Кристин отослали домой с пустым рогом. Держа его на вытянутых руках, она босиком бежала по залитой солнцем зеленой тропинке, которая вела к усадьбе. Когда в завитке рога собиралась капелька меда, девочка останавливалась, запрокинув головку, и облизывала изнутри и снаружи позолоченный край рога, а потом и свои липкие пальцы.